В конце жизни, когда Эркюль Барфус завершил свое нескончаемое духовное путешествие, приведшее его в самые интеллектуальные салоны Америки, он написал письмо одному из своих внуков, защитившему как раз диссертацию по классическим языкам в Гарварде. Иероглифическое письмо, как тебе известно, наиболее совершенное из всех видов письменности, поскольку в одном и том же символе оно отражает и зрительный образ, и абстрактное понятие, иероглифы – истинный алфавит глухих. В своих записных книжках он замечает, что впервые боязнь, как метафора любви, возникает в «Песне песней». «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви», – восклицает царь Соломон. И тема эта красной нитью проходит через все века любовной поэзии. Вместе с мыслями Платона она составляет основу нашего восприятия любовной страсти. В «Симпозионе» Платон рассказывает такую историю о происхождении любви. «В древности не было ни мужчин, ни женщин, а некий сплав того и другого. Два лица, четыре руки, четыре ноги и так далее. Они были соединены спина к спине, поэтому могли передвигаться как вперед, так и назад. Некоторые состояли из двух мужских половин, другие из двух женских, но большинство было наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Эти древние, четвероногие люди, рассказывает Платон, настолько стремились к власти, что представляли угрозу для богов. И тогда Зевс решил разделить их пополам, чтобы таким образом уменьшить их силу. Так появились мужчины и женщины. Но отделенные друг от друга половинки жаждали воссоединения. Так объясняет Платон, а вслед за ним и Бейрфут. Феномен любви. Жажда срастания. «Каждый из нас всего лишь половина человеческого существа», — пишет он. «Простое наслаждение любовным актом не объясняет силы чувств любящих. Любовь — это поиск утраченной половины, вечное стремление слияния с нею». Для нашего предка, Фрейкенфогель, это утверждение было истиной, сравнимой разве что с фундаментальными законами природы. Последний год жизни в Европе он услышал голос Генриетты Фогель, и этот момент стал поворотным пунктом в его жизни. Убеждение, что любовь продолжается и после смерти, изменило его в корне. Ненависть и жажда мести исчезли в одну ночь, как и его безграничное горе по невосполнимой утрате. «Мой отец, Джон Бейрфут, много раз рассказывал мне эту историю на языке жестов, движениями рук, обозначавшими любовь, ладони, мягко прижатые к сердцу, и вечность. Правый указательный палец выписывает направленную вправо горизонтальную спираль. Он объяснил мне, что Бейрфут был совершенно убежден, что встретится с нею за пределами земной жизни». Ничто не могло поколебать его в этой вере, и до самой смерти он считал, что любовь так же неуничтожима, как материя. «Как материя преобразуется в энергию, — замечал он, — и энергия в материю, так и любовь, не подвластная тлену, продолжает свой путь вечности». Эркюль никогда не объяснял случившееся с ним в Вене ничем иным, кроме того, что у любви достаточно силы, чтобы победить смерть. Но убеждение, что он все равно увидится с Генриеттой, отнюдь не лишило смысла его земную жизнь. Наоборот, он жил так, как будто каждый год был последним. В Вене, одновременно с поворотным пунктом в его жизни, пришло и решение покинуть Европу. В марте 1838 года он отплыл пароходом из Кале в Ливерпуль, где через бельгийского маклера заказал билет в Нью-Йорк. Билет третьего класса на красавицу Святая Мария стоил 13 фунтов, включая питание. Как и многие эмигранты в Америку, в ожидании отплытия он переночевал в отеле «Дюк». Вечером 24 апреля на причале отслужили последнюю мессу, и на рассвете следующего дня корабль снялся с якоря. С верхней палубы Эркюль смотрел на английский портовый город.